Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Сергей Алексеев, «Крамола», роман. Наш современник, 1989 год, номера с 1 по 4. Книга первая. Столпотворение. В год 1918. Молния летела в лицо. Обережный круг, вспомнил он. И в тот же миг, ослепший и оглушенный громом, канул в черную бездну. Очнувшись, Андрей не сразу понял, что его закапывают. Земля давила грудь и порошила лицо. Только руки торчали из ямы, и это обстоятельство в первую секунду вызвало досаду. Хоть бы зарыли как следует. И вдруг пронзила мысль. Жив! Зачем же хоронят? Он закричал: «Живой я! Живой!» «Да знаем, знаем!» — пыхтя отозвался кто-то. «Полежи так, откопаем, не бойся!» «Грозой ударило», — добавил другой, тоже невидимый. «Прикапывать полагается, чтоб ожил». Андрей на какой-то миг вновь потерял сознание. Пришел в себя, когда ему ножом начали разжимать зубы, пытаясь напоить из фляжки. Он лежал на шинели. Двое красноармейцев хлопотали около и переругивались. Андрей взял фляжку и выпил всю до дна, отбросил в сторону. «Что со мной было?» — спросил он. «Да грозой тебя!» — еще раз объяснили ему. «Не шибко, вон и не сожгло. А бывает, головешка остается». Андрей сел и осмотрелся. Светало. Бойцы спали на траве между деревьев, чудом выросших и доживших до старости на небольшом береговом уступе. Внизу белела река, подернутая туманом. В ушах звенело. Гудела голова, а перед глазами стоял несмаргиваемый зигзаг молнии, напоминавший белую ветвь дерева. Он попросил еще воды, онемевшей рукой плеснул на лицо. Прояснился ум. В степи стало светлее, однако на всем вокруг лежали зловещие отблески невидимого пожара. И показалось, будто красноармейцы, все 350 штыков, лежат мертвые. Запрокинутые головы, неловко вывернутые руки и кровь. «А меня ранило», — догадался он, — «или только оглушило». Двое в выгоревших гимнастерках стояли по обе стороны от Андрея и молча таращились на командира. Рассмотреть их лица мешала молния, запечатленная зрением. «Как архангелы», — подумал Андрей. «Сейчас подхватят и понесут». «Должно быть, согрешил», — сказал один из них. «Говорят, только грешных бьет. А ведь молодой еще». «Все мы грешны», — прогудел другой и перекрестился. «Ты бы поспал. Мы тебя шинелкой укроем». Он склонился к Андрею, заглядывая в лицо. Андрей протянул к нему руки и ощутил под ладонью небритую щеку. «Спасибо», — проронил он. «Все живы?» «Да пока, слава богу. Только раненые вот примерли. Четверо. Красноармеец помог Андрею встать на ноги. «С тобой отвадились, теперь их захороним. Отмучились». Андрей поднял глаза к небу.